Твин замолчал. «Что скажешь?» — спросил Ричард. «Это очень легкие деньги». «А почему не провернешь все сам?» «Ну, это мое дело», — ответил Оверстрит. «Ладно», — смилостивился Твин. «Объясняй, как ехать. Но если ты действительно что-то задумал, то пеняй на себя, парень». Ричард объяснил Твину, как добраться до фермы, и еще раз сказал, что его ждут с нетерпением. Положив трубку, Ричард торжествующе посмотрел на Терезу. «Ну, слава богу!» — обрадовалась она. «Мне надо позвонить на работу и сообщить, что я болен. Мне уже давно пора быть в госпитале». Ричард снова взялся за телефон. Потом Тереза позвонила Колин и отправилась в душ. Ричард занялся дровами. Превозмогая боль, Джек сел. Хорошо хотя бы то, что кончилось кровотечение. О предстоящем приезде черных королей думать не хотелось. Из опыта общения с ними Джек понимал, что они не станут долго мучиться, прежде чем спустить курок. В течение нескольких секунд Джек совершенно потерял контроль над собой. Словно обиженный ребенок, он пытался выместить свою обиду на наручниках. Единственное, чего он добился, — это синяки на запястьях и разлитая бутылка с шампунем для посуды. Нет, он не сможет сломать ни трубу, ни наручники. Лихорадочное возбуждение прошло. Джек заплакал, опершись спиной на злополучную трубу. Однако приступ слабости тоже продолжался недолго. Вытерев глаза левым рукавом, Джек выпрямился. Он понимал, что надо каким-то образом бежать, надо что-нибудь попробовать сделать, когда он в следующий раз пойдет в туалет. Это его единственный шанс. Времени осталось не так уж много. Через 3/4 часа появилась Тереза. Уже одетая в платье, она доплелась до кушетки и тяжело плюхнулась на нее. Ричард тоже валялся на кушетке и просматривал старый лайф. «Я действительно плохо себя чувствую», — пожаловалась Тереза. «Головная боль просто доканывает». «Мне кажется, я простудилась». «Я тоже», — отозвался с соседней кушетки Ричард, не глядя на сестру. «Мне опять надо в туалет», — подал голос Джек. Тереза страдальчески закатила глаза. «Ты дашь нам отдохнуть?» 5 минут все молчали, никто не двинулся с места. «Мне можно помочиться прямо здесь?» — нарушил молчание Джек. Тереза глубоко вздохнула и спустила ноги с кушетки. «Пошли, бравый вояка!» — обратилась Тереза к братцу, не скрывая своего презрения. Все было как обычно. Тереза отомкнула наручники, а Ричард стоял позади с пистолетом наготове. «Мне обязательно ходить в туалет в наручниках?» — осведомился Джек. «Да!» — кратко ответила Тереза. Оказавшись в ванной комнате, Джек принял еще одну таблетку ремантадина и запил ее водой. Потом, не закрыв кран, он встал на крышку унитаза и, взявшись обеими руками за переплет окна, потянул его на себя, пробуя открыть. В этот момент дверь отворилась. «А ну, слезай!» — рявкнула Тереза. Джек спрыгнул с унитаза, ожидая, что сейчас Ричард снова огреет его рукояткой револьвера по голове. Вместо этого братец тоже вошел в туалет и сунул в нос Джеку взведенный пистолет. «Только дай мне повод выстрелить!» — прошипел Ричард. Несколько секунд никто не двигался. «Ну все, пошел на кухню!» — скомандовала, наконец, Тереза. «А может быть, вы переведете меня в другое место?» — заговорил Джек. «Мне уже надоел вид из-под раковины?» «Не выводи меня из себя!» — злобно предупредила Джека Тереза. Чувствуя спиной дуло пистолета на боевом взводе, Джек понимал, что ничего сделать сейчас нельзя, приходилось покориться обстоятельствам. Через секунду он снова был прикован к сливной трубе. Через полчаса Тереза решила выйти из дома. Надо было купить аспирин и что-нибудь поесть. Она спросила Ричарда, что он хочет из еды. Тот попросил мороженого. У него болело горло. Может быть, от мороженого станет легче. Когда Тереза ушла, Джек снова попросился в туалет. «Сейчас, сейчас!» — отозвался Ричард и не двинулся с места. «Мне очень надо!» — повторил Джек. «В тот раз я не успел!» Ричард коротко рассмеялся. «Ты прямый сукин сын! Так ты сам в этом виноват! Ну, пошли, пошли, это же минутное дело! Слушай!» Вспылил вдруг Ричард. «Если я и подойду сейчас к тебе, то только для того, чтобы врезать тебе по башке! Понял?» Ну, этот Джек понял очень хорошо. 20 минут спустя он услышал шуршание шин по гравию и шум автомобильного мотора. В висках бешено застучало. Кто это? Неужели уже черные короли? Отрешенным взглядом Джек уставился на раковину. Дверь открылась. Слава богу, это вернулась Тереза. Она бросила сумку с едой на стол, улеглась на кушетку и закрыла глаза, велев Ричарду разобрать покупки. Ричард был отнюдь не в восторге, но подчинился и встал. Кое-что он положил в холодильник, мороженое сунул в морозильник, стаканчики с супом поставил в буфет, на дне пакета оказались арахисовые крекеры. «Можешь дать несколько крекеров Джеку?» — сказала Тереза. Ричард глянул на пленника. «Хочешь?» — спросил он. Джек кивнул. Он все еще неважно себя чувствовал, но аппетит вернулся. Степлтон вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня. Ричард кормил Джека крекерами, как мама-птица кормит своих птенцов червями, опуская печенье целиком в подставленный рот. Джек жадно проглотил пяток крекеров и попросил воды. «Ты чуть тебя побрал!» Раздраженно пробурчал Ричард. Он был явно недоволен свалившейся на него работой. «Дай ему воды!» — произнесла с кушетки Тереза. Ричард неохотно повиновался. Напившись, Джек поблагодарил своего стража. «Скажи спасибо Терезе!» — буркнул Ричард. «Дай мне воды и пару таблеток аспирина!» — попросила Тереза. От возмущения Оверстрит округлил глаза. «Я вам что, слуга?» — язвительно поинтересовался он. «Просто дай воды и аспирин», — капризно повторила сестра. Через 3/4 часа у дома снова зашуршали шины автомобиля. «Ну, наконец-то», — проворчал Ричард, тяжело поднимаясь с кушетки. «Они что, из Филадельфии ехали?» Ричард направился к двери, а Тереза с трудом села. Джек занервничал. У него резко пересохло во рту. Он понял, что жить ему осталось считанные минуты. Рывком распахнув дверь, в дом ввалился Ричард. «Черт!» — рявкнул он. Тереза резко выпрямилась. «В чем дело?» «Это Генри, сторож. Заботливый, черт бы его побрал. Что нам делать?» «Заткни Джека!» Тереза приняла решение мгновенно. «Я поговорю с Генри». Она встала и, борясь с головокружением, двинулась к двери. Ричард подошел ближе к Джеку. По дороге он взял с кухонного стола револьвер, схватив его за дуло, как топор. «Только пикни, я тебе голову снесу», — прорычал он. Джек оценивающе взглянул на Ричарда. Тот был полон решимости исполнить свою угрозу. С улицы было слышно, как остановилась машина и как заговорила Тереза. Джек оказался в затруднительном положении. Он мог бы закричать, но услышат ли его до того, как Ричард оглушит ударом пистолет? Сомнительно. Но если он не использует этот шанс, то следующими пожалуют черные короли, а это верная смерть. Джек решил рискнуть. Откинув назад голову, Джек изо всех сил позвал на помощь. Как он и ожидал, Ричард обрушил на его лоб рукоятку револьвера, крик пресекся. Навалилась благодетельная темнота, словно кто-то вдруг выключил в комнате свет. Сознание возвращалось постепенно. Сначала Джек понял, что не может открыть глаза. Приложив некоторые усилия, он сумел открыть сначала левый, а потом и правый глаз. Оказалось, что веки были склеены запекшейся кровью. На лбу, как раз у границы волосистой части, Джек нащупал здоровенную шишку. Хорошо, что Ричард ударил ее именно в лоб. Здесь череп очень толст, и, наверное, Оверстриту не удалось его проломить. Поморгав глазами, Джек посмотрел на часы. Было около 4. За окном уже начало темнеть. Выглянув из-под раковины, Джек попытался рассмотреть, что творится в гостиной. Там было тихо, в камине медленно догорал огонь, Ричард и Тереза расположились на кушетках. Джек сменил положение и случайно опрокинул флакон с жидкостью для мытья окон. — Что он там делает? — поинтересовался Ричард. — Кого это интересует? — отозвалась со своей кушетки Тереза. — Скажи лучше, который час? — 5, — ответил Ричард. — Когда приедут твои друзья-бандиты? — спросила сестра. — Они что, ездят на велосипедах? — Может быть, мне позвонить еще раз? — Нет, давай подождем еще недельку, — съязвила Тереза. Ричард поставил телефон себе на грудь и набрал номер. Он терпеливо ждал. Твин подошел к своему аппарату. — Почему вы не едете? — жалобно спросил Ричард. — Мы ждем вас весь день. — Я не приеду, — коротко ответил Твин. — Но ты же обещал! — не отставал Ричард. — Я не могу этого сделать, — повторил Твин свой отказ. — Я не приеду. — Даже за $1000? — Нет. — Но почему? — Потому что я дал слово. — Ты дал слово? — переспросил Ричард. — Что это значит? — Это значит то, что я сказал. Ты что, не понимаешь по-английски? — Но это же смешно, — проговорил раздосадованный Ричард. — Думай, как знаешь, — буркнул Твин. — Ешь свое дерьмо сам. Твин отключился. Ричард некоторое время лежал с молчащей трубкой в руке. — От скотина! — взорвался Ричард. — Не хочет этого делать! Я не могу поверить! Тереза рывком села. Слишком уж была заумная идея. Мы опять поставлены перед необходимостью что-то предпринять.